Раха варила походный егерский кулеш, Храд ходил вокруг и облизывался. Пахло очень вкусно. Остальных девушек гонял Тенувиэль. Когда дело доходило до тренировок, он становился безжалостным. Недовольно бурчала даже Шен, обещая надрать кое-кому его длинные уши, но, тем не менее, выполняла все указания эльфа. Раздавшийся внезапно звук шагов никого не насторожил. Эльфийская маскировка всегда работала безукоризненно, а значит, возвращается кто-то из своих. Но, к всеобщему изумлению, на поляну неспешно вышел одетый в белое старик, совершенно незнакомый. Раха, как раз решившая снять пробу со своего варева, ойкнула и, выровняв ложку, мячиком прокатилась по земле, выхватив картаги. Храд, не рассуждая, последовал ее примеру, и его мечи полыхнули алым огнем. Остальные тут же сформировали оборонительного ежа, одновременно подготавливая боевые плетения. «Тихо, дети, тихо!» — поднял руки старик. «Я и так вижу, что вы меня в случае чего ломтиками настрогаете. Да и не собираюсь я вам вреда причинять, просто поговорить хочу». «Как вы сюда вошли?» — выдохнул Тенувиэль. «Здесь же защита!» «Надо же! Эльф! Живой!» — умилился незваный гость. «Но как? Вы же 5000 лет назад куда-то ушли!» «Так!» — пошевелил ушами принц. «Но все-таки, как вы нас нашли?» Ощутил всплеск магии жизни, покосился на него старик. Трудно не заметить, знаете ли. Заинтересовался, пошел посмотреть. А защита? Ну, я все-таки архимаг. Архимаг, ощерился орк. Думаете, вам это поможет, если что? Старик окинул его пристальным взглядом, на мгновение задержавшись на выступающих клыках, и покачал головой. Ваша раса мне не знакома, уважаемый. Орк. Коротко сообщил Храд. Он с трудом сдерживал полыхающую ярость, но полностью сделать этого не смог, и глаза все-таки полыхнули алым. Старик при виде этого вздрогнул, поежился и посмотрел на вспыхнувшие зеленым огнем глаза Тенувиэля, после чего судорожно выдохнул. «Святые боги! Аватары! Да что же должно было случиться, чтобы сюда сразу двух аватар занесло?» «А пятерых не хотите?» — ехидно поинтересовался эльф. Архимаг отошел к дереву, облокотился об него и тихонько сполз на землю. «Что вы над старым человеком издеваетесь?» — возмутилась охотница. «Может, вам водички, дедушка?» Тот, судя по расфокусировавшемуся взгляду, перешел на истинное зрение и посмотрел на ее ауру, после чего икнул и ошалело помотал головой. Потом перевел взгляд на Шен и побелел. «Избранница тьмы?» — с трудом прошелестел он. «Можно спросить?» «Спрашивайте?» — пожала плечами та. «Сколько осталось этому несчастному миру?» «А нам откуда знать?» — пожала плечами Шен. «Нам от вас ничего, кроме мага вероятности, не нужно. Если он не обученный, мы сразу же уйдем. Тогда вашему миру действительно немного осталось». «Маг вероятности?» — удивился старик. «Я не слышал о таких». «Один такой бывает на сотни миров», — усмехнулась Элия. «Если не находит учителя, то идет в разнос, уничтожая порой не только себя, но и все вокруг. Могучие империи рушились только из-за того, что император случайно встретил необученного мага вероятности». «Не буду сожалеть о своем мире», — горько сказал старик. «Нечего тут жалеть, он и так уже практически мертв». «А что случилось?» — уставилась на него жрица. «Здесь просто нет духовного огня», — вздохнул архимаг, принимая из рук Рахи кружку с водой. «Здесь пусто». «Но я посвящена жизни», — удивилась Орочка. «Не чувствую угрозы ей». «Вы имеете в виду природу?» «Да, она, конечно, больна, но жива». «А я говорю о людях», — пояснил старик. Точнее, об их душах, которые пожирает пустота. Никому и ничего уже давно не интересно. Они сыты и довольны, но огня в них нет. Ничего нового не появлялось несколько столетий. Люди напоминают жвачных животных в стойле, такие же ухоженные и ничего больше не желающие. О чем речь? У нас даже песен не пишут. А театр? — спросила Ле. Мы давно забыли, что это такое, — понурился архимаг. Я пытался что-то сделать, но серые потребовали не мешать стабильности. С ними всеми ни мне, ни другим магам не справиться. Вот вы бы смогли. Он с надеждой посмотрел на собравшихся вокруг элеанцев. А нам это надо? Несколько цинично поинтересовалась Шен. Это не наш мир. У нас своих проблем хватает. Так я и думал. Уныло вздохнул старик. Впрочем, вы говорите, что наш мир скоро встряхнет? Мы ничего подобного не говорили. — возразил Тинувиэль. — Мы только сказали, что это случится, если маг вероятности не обучен. — А кто мог его обучить? — прищурился незваный гость. — Я знаю всех маломальски сильных магов. — Знаете, но только в своем мире, — невозмутимо произнесла жрица. — А наставник обычно приходит из другого, насколько нам известно. Вероятностники столь редки, что обычно их не оставляют без внимания. Любой обученный обязан брать учеников. «Кто знает», — покачал головой старик. «Да, прошу прощения, я не представился. Анхальм Винзайский, архимаг когда-то существовавшего арвийского каганата». Храт открыл было рот, но подошедшая Шен дала ему подзатыльник и холодным голосом уведомила. «Мы представляться не станем, извините». «Понимаю», — кивнул архимаг. «Имена аватаров имеют свою силу, но можно вас попросить?» «Смотря о чем», — прищурилась шестая. «Вы ведь все равно будете уходить отсюда». «Предположим». «Не могли бы вы перебросить меня в любой другой мир?» — попросил старик. «Главное, еще живой». Поверьте, мне есть чем расплатиться. За свои 3 с чем-то тысячи лет я немало скопил. Артефактов, конечно. Золото вас, понятно, не интересует. Мы обсудим вашу просьбу, когда наши друзья вернутся из города, ответила Шен. Из города? А они тоже аватары. Света, тьмы и мудрости. Бедные серые, не сдержал смешка архимаг. Думаю, об этом городе можно забыть. «А ведь я знаю о серых», — вдруг стал серьезным Тинувиэль. «Энет говорил, что вычитал в архивах о них. Завоеватель говорил, что от серых нужно держаться как можно дальше, что они губят любой мир, который смогут прибрать к рукам». «Вот как!» — нахмурился старик. «Тогда ясно, что случилось у нас». Миновать ворота удалось без особых проблем. Хотя стоявший за стражниками невысокий человек с аурой мага и проводил побратимов подозрительным взглядом. Им даже не потребовалось что-то говорить. Увидев мечи за плечами, один из стражников почти неслышно проворчал. «О, кисвинцы пожаловали, чтоб им, опять проблемы будут». Второй недовольно покосился на него, судя по всему, едва сдержавшись, чтобы не дать излишне болтливому товарищу подзатыльник. Видимо, кисвинцев в этом городе недолюбливали, но и побаивались. Впрочем, это не имело значения. Побратимы с каждым мгновением все больше хотели побыстрее найти мага. Им казалось, что в воздухе висит не дающая дышать душная пелена, что-то давящее на сознание, мертвенное и гнусное. Энет обвел глазами дома впереди и покачал головой. Здания были чем-то неуловимо похожи, добротные, серые и невзрачные. Они навевали уныние. Чем дальше в город заходили побратимы, тем больше удивлялись. Ни единой кривой улочки так и не попалось по дороге. Все они были прямыми, словно проведенными по линейке. На равном расстоянии друг от друга росли невысокие, пыльные, аккуратно подстриженные деревья. Ни одной яркой краски не радовало глаз. Даже вывески на лавках поражали своей однотипностью. Серый фон, грязность белые буквы. Впрочем, очень аккуратно выписанные. Одежда людей тоже была чем-то неуловимо похожей, словно скроена одним портным. Общая атмосфера города была неуютной, бесцветной, никакой. Хотелось побыстрее убраться отсюда. «Здесь проще повеситься, чем жить», — скривившись, проворчал Санти. Остальные молча согласились. «Надо же, никто даже голоса не повышает», — заметила Нет. «Люди, словно тени какие-то». «Да Дарход с ними», — отмахнулся Лек. «Давайте мага искать». Он снова сформировал поисковое заклятие, и оно указало вперед, в сторону единственного красивого здания города. Впрочем, весьма относительно. Высокой квадратной башни с четырехгранной крышей, над которой возвышался шпиль, увенчанный черным шаром. Выстроившего такую жуть в Элианской империи сразу бы лишили права заниматься архитектурой. Навсегда. «Ну и сооруженьицы!» — скривился Горец. «Нам что, туда?» «Судя по направлению, да», — вздохнул граф. «Может, внутри не так уныло?» — предположил Скоморох. «Вряд ли», — дернул щекой Лек. Они двинулись дальше, стараясь ни на кого не натолкнуться. Ближе к центру людей стало намного больше. Понять цели их передвижения не представлялось возможным, не зная, чем и как тут живут. Побратимам просто казалось, что они попали в какой-то огромный муравейник, где все подчинялось неким непонятным законам. Не успели элианцы выйти на площадь перед башней, как перед ними возникло 6 стражников во главе с офицером, судя по более добротной форме и каким-то знаком на рукаве. Он наклонил голову, после чего негромко произнес: «Добрый день, граждане! Почему вы нарушаете договор?» «Какой договор?» – растерялся и нет. «Договор между магами и советом. Магам запрещено появляться в городах». «Да какие же мы маги!» – очаровательно улыбнулся Санти. Офицер молча протянул к нему руку, и браслет на запястье вспыхнул сиреневым светом. Скоморох едва не выругался. Проклятый артефакт, похоже, проникал сквозь защиту, а значит, отрицать не имеет смысла. Также маги совета уловили одно, по крайней мере, заклинание высшего порядка, исходящее от вас. Поэтому глава совета настойчиво просит вас о встрече, которая должна состояться немедленно. «Хорошо». Энет мгновенно сбросил маску, став тем, кем привык быть с детства. Аристократом в Дарход знает каком поколении. От него повеяло холодом и властностью. Офицер тут же подтянулся, ощутив это, и посмотрел на некрасивого юношу уже другими глазами. Ироничный взгляд Лека он не заметил. Санти неслышно хмыкнул, едва сдержавшись от улыбки, но тоже кивнул. По дороге к башне стражники удивленно посматривали на побратимов, явно удивляясь их абсолютному спокойствию. На их памяти никто еще не шел навстречу с Серым Советом с таким независимым видом. Казалось, что эти трое уверены в своих силах полностью. Офицер ехидно ухмыльнулся. «Интересно, что они скажут после того, как пройдут подарки и лишатся своей драгоценной магии?» Еще никто из нарушивших договор магов не оставался безнаказанным. Каждый получал по заслугам. Центральная площадь города была квадратной, мощенной брусчаткой. По углам стояли совершенно одинаковые кубические здания. Впереди высилась уродливая башня. Вход в нее являлся древнего вида аркой, усеянной цепочками незнакомых символов, располагающихся в кажущемся беспорядке. И от них тянуло силой, недоброй и давящей. Не успели побратимы приблизиться к арке, как она вспыхнула мертвенно-бледным светом, На всякий случай все трое подняли дополнительные щиты, обратившись к свету, тьме и мудрости. Подойдя ближе, переглянулись и разом шагнули в арку. Та натужно загудела, задрожала. По символам побежали разноцветные сполохи. Вниз ударили разряды энергии. А затем где-то в глубине что-то хрустнуло, и верх арки пересекла глубокая трещина. После чего символы погасли, и арка замолчала. Лек, Санти и Энет каким-то образом сразу поняли, что данный артефакт уже мертв, и мертв навсегда. Челюсть смотрящего на это офицера медленно поползла вниз, глаза же, наоборот, расширились до крайних пределов. Такого он даже предположить не мог. Да кто же это? Откуда они взялись? Не бывает магов подобной силы, просто не бывает. Ну так где ваш совет? Ослепительно улыбнулся Скоморох. Следуйте за мной. Голос офицера подрагивал. Он, словно деревянная кукла, зашагал на негнущихся ногах. Побратимы, весело переглянувшись, последовали за ним. Внутри башня выглядела так же уныло, как и снаружи. Никаких излишеств, украшений, роскоши, сугубая утилитарность. Хотя все было сделано очень добротно. Крепкая мебель, способная прослужить не одно поколение. Надраенный до блеска паркетный пол, явно магические светильники на стенах. Поднявшись на второй этаж по широкой, застеленной черно-серым ковром лестнице, офицер попросил подождать немного и скрылся за высокой, в два человеческих роста массивной дверью. Буквально через минуту-другую появился блеклого вида молодой человек в сюртуке и вежливо пригласил господ входить. Санти переглянулся с друзьями, азартно подмигнул им и первым вошел. Пройдя через анфиладу комнат, они оказались в уютно, по меркам этого мира, обставленном кабинете. Книжные шкафы, ковры на стенах, мягкая мебель и монументальный круглый стол, за которым сидело шестеро мужчин неопределенного возраста, все одетые в плащи с откинутыми капюшонами. Их лица не выражали ничего, но в глазах каждого четко был виден страх. Похоже, офицер доложил им, что случилось с аркой. «Здравствуйте!» — вежливо кивнул Энет, остальные последовали его примеру. «Добрый день!» — холодным голосом ответил сидевший напротив входа мужчина с тяжелым лицом и пронзительным взором белесых глаз. Немного помолчав, он соизволил брезгливо спросить. «Кто вы такие?» «Путники», — усмехнулся Санти. «Идем себе, никого не трогаем. От вас нам ничего не надо. Чем-либо вредить вам мы тоже не собираемся. Навредить нам так же невозможно, как пробежаться по потолку», — насмешливо сказал самый молодой из шести членов совета. «Пробежаться по потолку?» — хохотнул Скоморох. «Что может быть проще?» С этими словами он резко ускорился, вспрыгнул на стену, затем перескочил на потолок и, практически пробежав по нему, двойным сальто приземлился обратно. Увидев осуждающий взгляд Лека, он с очаровательной непосредственностью развел руками. Лица членов совета стоили особого описания. Они вытянулись, у некоторых окаменели, а у самого старого глаза полезли на лоб. Как видите, «Ничего невозможного», — невозмутимо произнес Энет, затем повернулся к Леку. «Наставник, надо сказать правду, я чувствую». Предчувствием носителя мудрости стоило доверять, поэтому горец немного подумал и кивнул. «Господа, насколько я понимаю, перед мной люди, правящие этим миром». В глазах горца полыхнула тьма. «Это так?» «Да», с трудом подтвердил самый старый. «Известно ли вам, что мир не один?» «Известно». «Так вот, перед вами такие же правители другого мира». Голос Лека стал ледяным, от него повеяло давящей силой. «Повторяю слова моего товарища. Ваш мир нам не нужен и не интересен. Мы здесь только с одной целью». «С какой?» — подозрительно подался вперед крупный человек с седыми висками, сидевший сбоку. «Мы разыскиваем так называемого мага вероятности. Вы вряд ли знаете, что это такое. Но такой маг в вашем мире есть», — проинформировал Горец. «Мало того, он сейчас находится в этой башне. Если этот маг обучен, то все хорошо. Если нет, тогда у вас большие проблемы. Мы, если увидим, что он не обучен, тут же уйдем. В этом случае он смертельно опасен, поскольку не контролирует свой дар. Даже для вас?» – прищурился тот же человек с седыми висками. «Я не стану углубляться в эту проблему. Скажу только, что гигантские империи рушились просто потому, что император случайно встречал неинициированного мага вероятности». «Это все ваши слова», — скривился еще один член совета со снулыми рыбьими глазами. «Мы привыкли доверять только фактам. Для нас самое главное — это стабильность, все остальное не имеет значения. А сейчас угроза стабильности одна — это вы». «Мы?» — приподнял брови Лек. «Да неинтересна нам ваша стабильность. Мы взглянем на мага и тут же уйдем. Что-то подсказывает мне, что в таком мире обученный маг вероятности не станет оставаться. Нам нужно только убедиться в этом и уйти. А вы нам просто неинтересны», — добавил Санти. Члены совета удивленно переглянулись. Такого пренебрежения к себе они еще не встречали. «А почему неинтересны?» — спросил самый старый. — «Скучные вы», — осклабился Скоморох. — «И хоть так, хоть этак, скоро погибнете. Мир, лишенный пути вверх, обречен, чему было множество примеров. Впрочем, вам это, думаю, непонятно. Вы убеждены в своей правоте». — «Не понимаю, что еще нужно», — пристально посмотрел на него старик. — «Ведь мы многого добились. Люди сыты, одеты, войн нет, у всех есть жилье и работа. Даже преступности как таковой нет. Что еще?» «Ну, человек же не животное в хлеве, довольное полной кормушкой», — криво усмехнулся Энет. «Это животные, в отличие от людей, никогда не смотрят на звезды, не стремятся в небо, им и так хорошо. А в итоге из них получается вкусное жаркое», — хохотнул Санти. — «В переносном смысле. Но, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Мы вас спасать не намерены. Своих забот полно. Выкручивайтесь сами. А нет, так вымирайте. Ваш выбор». Лек обвел взглядом членов совета и осознал, что ничего-то они не поняли. Их глаза остались такими же пустыми и безразличными. Впрочем, глупо было надеяться на иное. В этот момент дверь приотворилась, и в щель просочился невзрачный, похожий на крысу человечек с кипой бумаг в руках. Интуиция горного мастера буквально взвыла, ощущение надвигающейся смертельной опасности зашкалило. А затем Горец ощутил, что его палец что-то жжет, словно огнем. Кинув на руку взгляд, он едва не вскрикнул. Перстень Элиана пылал мертвенным белым светом. «Уходим!» — рявкнул Лек. «Быстро! Это он! Необученный! Порталы!» Привыкшие слушаться наставника, Санти с Энетом тут же активировали заранее подготовленные плетения и скрылись в тумане телепортов. Горец мгновенно сделал то же самое, не обратив внимания на попытавшегося его остановить члена совета с седыми висками. Все шестеро, оставшиеся в кабинете, тяжело посмотрели на застывшего в недоумении младшего клерка, на которого раньше никто и никогда не обращал внимания. «Сбежали», — ошарашенно протянул самый старый. «Не нас испугались, а этого». Он снова внимательно осмотрел клерка, но ничего необычного не нашел, не заметил затаенной лютой ненависти в глазах. Человек с седыми висками позвонил в колокольчик и приказал вошедшей охране арестовать клерка, на что тот принялся визжать, что ни в чем не виноват. Но когда стражники заломили ему руки, их собственные руки внезапно отломились, словно ветви сухого дерева. а затем башня задрожала и пошла трещинами. «Великий порядок!» — простонал самый старый. «Они правы!» Но было уже поздно. Санти, Энет и Лек материализовались в лагере и хором заорали. «Собирайтесь! Уходим! Немедленно!» А затем обратили внимание на сидевшего у костра с кружкой ларта в руках незнакомого старика. «Это еще кто?» — с недоумением спросил Скоморох. «Местный архимаг», — ответил Тинувиэль. «Просит перенести его в любой населенный мир, только бы отсюда убраться. Обещает все свои артефакты отдать». «Одного уже таскали за собой. Хватит!» — проворчал граф. «Простите, пожалуйста», — вмешался старик. «Я не прошу взять меня в ваш мир. Оставьте меня где угодно, только не здесь». Энет ненадолго задумался, затем, ощутив подсказку мудрости, устало махнул рукой. «Хорошо, но никаких артефактов нам не надо. Мы оставим вас в первом же населенном мире. С нами дальше вы не пойдете. Это не обсуждается». «Хорошо», — явно обрадовался архимаг. «Когда уходите?» «Сейчас», — отрезал Лек. Пока они говорили, остальные успели собрать вещи, а затем, нащупав ближайший мир, причем безлюдный, переместились туда, чтобы уже без спешки заняться дальнейшими поисками.